Добрый день, Евгения. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Давид зовут, футбольный клуб «Профи». Ранее к вам подходил наш агент, приглашал на бесплатное занятие вместе с Николаем. Помните? Да, это было летом это еще. Было, да. Да, Евгений, у нас вновь занятия данные проходят. Могу предложить вам в ближайшие дни, в будни, либо в выходные дни посетить нас. Как думаете, получится на этой неделе? Нет, мы пошли в сад, так что мы вряд ли будем вообще ходить. Евгений, прекрасно понимаю, что сад может занимать много времени, да, мы же вас сейчас приглашаем не на постоянную основу, а один раз в качестве развлечения прийти, бесплатно проведете время, мальчик позанимается, вы отдохнете у нас в кафе, посидите за чашкой вкусного кофе. Вот, приглашаем вас на такое мероприятие, а и оно, к тому же, вас ни к чему не обязывает. То есть в дальнейшем заниматься... Ну, давайте, только если на субботу, может быть, в эту... Отлично, Евгений. На субботу мне необходимо только уточнить, ребенку есть уже 3 годика? Младше он или... 3 будет в это воскресенье. О, здорово, здорово. Смотрите, ну так, в таком случае могу предложить вам группу на 11 часов дня, либо на 3 часа дня. Какое время вам будет удобнее? Давайте на 11. На 11, отлично. Я вас записываю, Евгений, на 11. Необходимо будет с собой взять кроссовки и бутылочку с водой, а форму мы подберем в клубе, выдадим по размеру. На время занятия она выдается бесплатно. И также адрес нашего клуба я вам сейчас в СМС отправлю. Это будет метро Румянцево, бизнес-парк Румянцево, корпус Е. Какие-то вопросы остались у вас, Евгения? Нет, спасибо, мы придем. Отлично, будем вас ждать. Вам спасибо, что решили посетить наш клуб. До свидания. Всего доброго, до свидания. Хорошего дня.